Назначенных ей на личные расходы 30 тысяч рублей не хватало, и она входила в долги, за что получала обидные выговоры от императрицы. Она занимала десятки тысяч даже с помощью английского посла, что уже было близко к политическому подкупу, и к концу жизни Елизавета довела свой кредит до такого истощения, что не на что стало сшить платье к Рождеству. К тому времени, по ее смете, не считая принятых ею на себя долгов матери, она задолжала свыше полумиллиона, не менее 3 миллионов рублей на наши деньги. Страшная сумма, которую я выплатила по частям, лишь по восшествии своем на престол. Она прилагала свое правило и к другой, хорошо подмеченной ею особенности Елизаветинского двора, где религиозные чувства сполна разменялось на церковные повинности, исполняемые за страх или из приличия, подчас не без чувствительности, но и без всякого беспокойства для совести. С самого прибытия в Россию она прилежно изучала обряды русской церкви, строго держала посты, много и усердно молилась, особенно при людях, даже иногда превосходя в этом желание набожной Елизаветы, но страшно сердя тем своего мужа. В первый год замужества Екатерина говела на первой неделе Великого поста. Императрица выразила желание, чтобы она постилась и во вторую. Екатерина ответила ей просьбой позволить ей есть постное все 7 недель. Не раз заставали ее перед образами с молитвенником в руках. Ее занятия. Как ни была она гибка, как ни гнулась под русские придворные нравы и вкусы, окружающие чувствовали и давали ей понять, что она им не ко двору, ни их поле ягода, ни придворные развлечения, ни осторожное кокетство с придворными кавалерами, ни долгие остановки перед зеркалом, ни целодневная езда верхом, ни летние охотничьи блуждания с ружьем на плече по прибрежьям под Петергофом и Арненбаумом не заглушали чувство скуки и одиночества, просыпавшегося в ней в минуты раздумья. Покинуть родину для далекой страны, где надеялась найти второе отечество, и очутиться среди людей одичалых и враждебных, где слово по душе сказать не с кем, и никого не приручишь никакой уживчивостью, в таком положении минуты меркла светлая мечта честолюбия, которая завела ее в такую нелюдимую пустыню. В первое время Екатерина много плакала втихомолку, но всегда готовая к борьбе и самообороне, она не хотела сдаваться и из уныния сделала средство самовоспитания, духовного закала. Все больше боялась она показаться жалкой, беззащитной жертвой. Выходки императрицы возмущали ее как человека. Пренебрежение со стороны мужа оскорбляло ее как жену и как женщину. Самолюбие ее страдало, но из гордости она не показывала своих страданий, не жаловалась на свое унижение, чтобы не стать предметом обидного сострадания. Наедине она обливалась слезами, но тотчас тихонько утирала глаза и с веселым лицом выбегала к своим фрейлинам. Настоящую, надежную союзницу в борьбе со скукой Екатерина встретила в книге, но она не сразу нашла свою литературу. В Германии и в первое время по приезде в Россию она не обнаруживала особой охоты к чтению. Незадолго до свадьбы один образованный и уважаемый ею иностранец, опасаясь тлетворного влияния русского двора на ее ум, посоветовал ей читать серьезные книги, между прочим, «Жизнь Цицерона» и «Монтескье» о причинах величия и упадка Римской Республики. С большим трудом она достала эти книги в Петербурге, но прочла 2 страницы о Цицероне, потом принялась за Монтескье, который заставил ее задуматься, но, не будучи в состоянии читать последовательно, она стала зевать и, сказав «Вот хорошая книга», бросила ее, чтобы вернуться к нарядам. Однако невыносимо бестолковая жизнь, которую устроила своей племяннице Елизавета, пошлая компания, какой окружена была Екатерина, бессмысленные разговоры, которые она каждый день вокруг себя слышала, научили ее читать внимательнее, сделали для нее книгу убежищем от тоски и скуки. После свадьбы она, по ее словам, только и делала, что читала. Никогда без книги и никогда без горя, но всегда без развлечения. Так очерчивает Екатерина свое тогдашнее времяпровождение.